Надо заметить, что на дворе стоял жаркий июльский день. Все добрые люди давно устремились к озерам и рекам, в леса, поля и луга. В ее же квартире шторы были плотно задернуты, и в душном полумраке небрежно одетая фигура с лейкой напоминала какую-то фантастическую сомнамбулу. На мой встревоженный вопрос, что происходит, приятельница даже не соизволила ответить. Сомневаясь, слышала ли она вообще меня, казалось, до ее сознания не слишком хорошо доходили и моя речь, и вообще само мое присутствие. А, честно говоря, я почти испугалась. Шторы раздвинула, открыла окна, а в летнюю жару ее дополнение ко всему тщательно окурила квартиру афонским латаном, который по привычке вот уже много лет ношу в сумочке, куда бы ни направлялась. Видно, что-то от деда все-таки живет в моих генах. Потом напоила незадачливую цветоводшу крепким кофе с коньяком и стала старательно доводить до ее сознания. Ни в коем случае больше 5-6 орхидей дома не держать. Комнату тщательно проветривать 3 раза в день при любой погоде. Руки после возни с цветами мыть с мылом. Еще один период активности негативной энергетики орхидей приходится на часы рассвета. Дело в том, что орхидеи недолюбливают солнечный свет и всячески защищаются от его воздействия. В эти часы они создают вокруг себя защитное поле агрессии, которое также весьма отрицательно влияет на биоэнергетическую атмосферу в доме, вызывая в человеке ответную агрессию. Что же получается в результате? А то, что днем и особенно в ночные часы орхидеи выматывают силы у слабых знаков зодиака. Девы, рыб, рака, а на рассвете добавляют агрессии и без того беспокойным овнам, скорпионам, львам. А в принципе, остальные знаки зодиака тоже чувствуют себя рядом с орхидеями не лучшим образом. Единственное исключение, пожалуй, телец. Его незыблемое спокойствие может выдержать еще и не такие испытания. Нельзя обойти молчаниями то, что орхидеи с глубокой древности использовались как лекарственное средство. Наибольшей популярностью у медиков пользуются орхидеи, произрастающие вне Европы. Корни одной из разновидностей орхидеи, блеттии пурпурной из Центральной Америки и с юга США, применяются как ранозаживляющее средство. Листья гудайеры, опушенные, служат североамериканским индейцам незаменимым лекарством от золотухи. Не менее известны свойства башмачка обыкновенного, употребляемого как снотворное и вдобавок обладающего седативным действием. В Китае блетила применяется для лечения ожогов и нарывов. Стебли дендробиума благородного как обезболивающее и тонизирующее. А в Японии при зубной боли жуют корни кремастры, изменчивый сок листьев ванили, гриффита способствует росту волос. В европейских странах до сих пор собирают клубни ятрышников, пальчатокоренников и некоторых других орхидей. Их используют. Они известны фармакопеи под общим названием салиб, от арабского салуб. Салиб применяют при отравлениях ядами, расстройствах желудка, при функциональных нарушениях деятельности половых желез. Восхваление достоинства желе, приготовленного из порошка салиба, имеется в трудах Ламарка. Он считает его легким и питательным блюдом, рекомендуемым больным воспалением легких, дизентерией при общем истощении. Русская военная фармакопея прошлого века рекомендовала салиб, сваренный на молоке при чахотке, дизентерии и для младенцев, вскармливаемых без материнского молока. Не случайно салиб сохранил свое значение до настоящего времени. В домашних условиях лечебные свойства орхидеи можно использовать единственным образом. Свежие лепестки орхидеи залить крутым кипятком, дать настояться в течение 10-12 часов. Если перед сном в этом растворе